Колыбельная, которая сейчас прозвучит, колыбельная народа Коми. Она записана в 1959 году в селе Краснобор Ижемского района Коми. В ней бабушка напевает мальчику Колюшке о том, как хороша его еловая зыбка, то есть колыбелька. Висит на березовом шесте, оцепе, за черемуховые дуги подвешена. В ней из оленей шерсти перина и из птичьего пуха подушка, а на них в ситцевой пеленке под соболиным одеялом за красивой занавеской из изысканной ткани засыпает сладко сам Колюшка. Баю да, Колюшко, мена моя. Узлы да, бабе жаля, скачай та. Бабе жаля, скачай та, да железной кольча да юлын. Уемин мы жале да, уемин мы буре. Бабе жаля сеткача и тада, где полай каны сипомын. Бабе жаля сеткача и тада, что ниндалем получики елын. Уже ведми нам да колюшико. Уже ведми нам да джоляну кыс. Баю да джоля узелы. Кыс по бабе жалес не накачай тада, потаны сыпычикын. Крыгны бабе жалес качай тада, перина вылын. Баю да баю шики, пэткаган бабе жалес качай тада, не быды подушка вылын. Уже ведми нам джолянуке, сидеть меча бабе качай тада, пеленича пычикын. Уже ведми нам джолянукыс, соболиной бабе жаль скачай тада, ишку отдяла. Бабе нешта качает тада, завесы си улын.